Она чуть не задохнулась. Болезненные спазмы не пропускали воздух из респиратора, прижатого к лицу рукой Маггарда. Петронелла попыталась приподняться и сесть, несмотря на то, что глаза жгло, словно огнем, а по щекам от боли катились слезы. Она помнила только оглушительный рев, яркий свет, а потом резкий удар, от которого едва не треснули все кости, и пронзительный скрежет металла, когда подбитый скиф буквально развалился на куски. Глаза заволокло кровавой пеленой, и теперь боль охватила всю левую сторону тела. Вокруг продолжало бушевать пламя, и все расплывалось перед глазами из-за густого тумана и дыма. «Что случилось?» — сумела выговорить Петернелла, не очень внятно из-за респиратора. Маггард не отвечал, а затем она вспомнила, что он и не мог этого сделать. Тогда она повернула голову, чтобы яснее оценить окружающую обстановку. Изувеченные тела в ливреях дома Карпинус разбросала по земле. Пилот и весь экипаж ее скифа. Повсюду растекались бурые лужи крови, и даже через фильтры респиратора она ощущала запах горелого мяса. Вокруг вздымались волны мутного желтоватого тумана, и только в непосредственной близости от горящих обломков сырость рассеивалась благодаря жаркому пламени. Завидев в отдалении неясные движущиеся тени, Петернелла вздохнула с облегчением. Скоро они будут спасены. Маггард же, развернувшись, мгновенно выхватил меч и пистолет. Петронелла уже хотела приказать ему остановиться и не препятствовать их спасителям. Но вот из пелены тумана появилась первая фигура, и вместо приказа раздался пронзительный визг. Она увидела наполовину сгнившее существо с распоротым животом, из которого свисали жгуты внутренностей. И это было еще не самое худшее. Целая толпа оживших мертвецов, раздувшимися, разваливающимся на куски телами, устремилась к ним через болото, мимо обломков скифа, протягивая руки с длинными загнутыми когтями. Зеленоватый огонь в их глазницах горел жаждой убийства, и тогда Петронеллу охватил ужас, какого ей еще не приходилось испытывать за всю жизнь. Между этими ожившими трупами и ею стоял только Маггард, и он был всего лишь человеком. Она не раз наблюдала за его тренировками в гимнастическом зале, но никогда не видела, чтобы ее телохранитель обнажал оружие ради сражения. Пистолет Маггарда рявкнул, и каждый заряд сбивал одного из ужасных чудовищ, оставляя во лбу аккуратную дырочку от пули. Маггард продолжал стрелять, пока магазин не опустел, а затем бросил его в кобуру и обнажил длинный кинжал с треугольным клинком. Толпа мертвецов продолжала приближаться, и телохранитель бросился в бой. Он в прыжке выбросил вперед ногу, и шея ближайшего противника хрустнула под ударом тяжелого сапога. Едва успев приземлиться, Маггард развернулся, успев обезглавить мечом еще двух мертвецов, а горло третьего распорол кинжал. Кирлианский клинок метался, словно серебряная змея. Сверкающее лезвие кололо и рубило чудовищ с непостижимой быстротой. Кого бы ни коснулось это оружие, противник мгновенно падал в болотную грязь, словно сервитор, из которого выдернули источник питания. Маггард не останавливался ни на мгновение, он прыгал, уворачивался и наклонялся, уходя от протянутых костлявых рук. Его противники действовали без всякого плана. Похоже, ими двигала просто неугасающая ненависть мертвецов, стремящихся уничтожить все живое. Маггард проявлял невиданные чудеса ловкости, и при каждом смертельном выпаде под кожей вздувались и перекатывались узлы искусственно усиленных мускулов. Сколько бы врагов ни уничтожил Маггард, их количество не уменьшалось, и под неослабным натиском он был вынужден медленно пятиться назад. Толпа мертвецов постепенно смыкала вокруг них кольцо, и Петернелла видела, что Маггард не в состоянии им противостоять. Из нескольких незначительных ран по его телу текла кровь, и телохранитель продолжал отступать. Лицо Маггарда заблестело от пота, а кожа, несмотря на респиратор, приобрела нездоровый оттенок. Горькие слезы ужас ручьями стекали по щекам Петронеллы, а чудовища все приближались. Обнаженные желтые клыки были готовы впиться в ее плоть. Ужасные когти стремились разорвать ее гладкую кожу и вырвать сердце. Это немыслимо. Великий крестовый поход не может закончиться для нее неудачей и гибелью. Маггард вонзил меч в живот гигантского мертвеца с позеленевшей кожей, над черепом которого роились мухи. А в это время оживший труп, тряся лохмотьями, сползающей плоти, проскочил мимо него и ринулся к Петронелле. Она пронзительно завизжала. Внезапно за спиной загрохотали болтеры, и чудовище разлетелось на куски. Оружейный огонь снова прогрохотал совсем рядом. И Петронелла, зажав ладонями уши, увидела, как нападающие разлетались от взрывов болтов в их головах. Куски тел падали в пламя скифа и загорались удушливым зеленым огнем. Она упала на бок и закричала от боли и страха. А оглушительные залпы продолжали греметь, расчищая дорогу огромным воинам в доспехах сынов Хоруса. Над Петронеллой наклонился настоящий гигант и протянул ей закованную в латную перчатку руку. На нем не было шлема, зато вокруг распространялось грозное красное сияние. Его массивная фигура Вся была окутана языками пламени и черными клубами дыма. Несмотря на пелену слез, физическое совершенство и красота воителя лишили Петронеллу дара речи. Кровь и темная слизь покрывали его доспехи, а плащ был измят и изорван, но все же Хорус предстал воплощением бога войны, и его лицо казалось устрашающей маской. Он поднял ее на ноги так же легко, как нормальный человек мог поднять малого ребенка, а воины продолжали истреблять оставшихся чудовищ. На месте крушения скифа появлялись все новые и новые Астартес, интенсивная стрельба оттеснила оживших мертвецов, и вокруг воителя образовался защитный кордон. «Во имя Терры!» — воскликнул Хорус. «Что вы здесь делаете, мисс Вивар? Я же приказал вам оставаться на борту Духа Мщения!» Она попыталась подобрать ответ, но его величие все еще сковывало мысли. Он спас ее, воитель лично спас ее от смерти, и ей посчастливилось ощутить его прикосновение. «Я должна была попасть сюда, я должна была увидеть!» «Ваше любопытство могло вам дорого обойтись!» — проворчал Хорус. «Если бы ваш телохранитель не оказался столь искусным бойцом, вы были бы уже мертвы!» Хорус взял руку Магарда с мечом и испытующе осмотрел клинок. «Как твое имя, воин?» — спросил воитель. Конечно же, Магард не смог ответить и взглядом попросил помощи у Петронеллы. «Он не может говорить, мой господин», — сказала Петронелла. «Почему? Он не понимает имперского готика?» «Он вообще не может говорить, сэр. Медики дома Карпинус лишили его голосовых связок». «Зачем они это сделали?» «Он состоит на службе дома Карпинус, и не делайте телохранителя разговаривать с присутствием своей госпожи». Хорус неодобрительно нахмурился, словно сказанное пришлось ему не по вкусу. «Тогда вы скажите, как его зовут». «Его имя Магард, сэр». «А откуда у него такой меч? Почему даже малейшее прикосновение убивает этих ходячих мертвецов?» «Это кирлианское оружие, выкованное в древние времена Терры. Говорят, оно способно разрушать связь между душой и телом, но я никогда раньше не видела его в действии». «Как бы то ни было, оно спасло вашу жизнь, мисс Вивар». Петронелла кивнула, а воитель снова повернулся к Магарду и воспроизвел перед ним знак Аквиллы. «Магард, ты храбро сражался, ты можешь гордиться сегодняшним днем». Магард кивнул и упал на колени, а по щекам побежали слезы радости от похвалы самого воителя. Хорус нагнулся и положил руку на плечо телохранителя. «Поднимись, Магард! Ты показался настоящим воином, и ни один храбрый воин не должен стоять передо мной на коленях». Магард поднялся и, быстро перехватив меч, протянул его воителю эфесом вперед. Желтое небо отразилось в его непросохших глазах, и Петронелла, увидев, как изменилась осанка ее телохранителя, невольно вздрогнула. Выражение гордости и уверенности напугало ее своей силой. Значение жеста Магарда было ясно и без слов. Этим движением он выражал то, чего не мог сказать. «Я готов выполнить любой ваш приказ».